Глава 25. Драка. Сделав круг, дракон снижается и саживает меня на крепостную стену. Я чуть не падаю от того, насколько сильно у меня устали и затекли ноги. Вот совсем не уверена, что находиться на спине дерущегося дракона намного безопаснее, чем на стене форта. Понимаю, что все тело дрожит от напряжения. Собираюсь немного размяться, но меня в один миг впечатывает в себя Рагнар и накрывает мои губы жарким поцелуем, совсем как тогда, в домике. И меня от этого поцелуя уносит так же, будто я источник, из которого жадно пьет ледяной, а мне хочется отдать ему еще больше. Все мысли улетучиваются из головы, пока горячие руки Рагнара не ныряют под мою накидку и не начинают изучать мое тело. Перед глазами вспыхивает картинка, как довольный князь выходит из комнаты его невесты. Накатывает волна возмущения, и я резко сжимаю челюсти, чувствую, как во рту появляется металлический привкус крови. «Мать моя женщина! Я укусила его до крови!» Он сначала недоуменно смотрит на меня, а потом расплывается в довольной улыбке и с легким рычанием снова впивается в мой рот. Сопротивляюсь, но совсем недолго. Меня вновь накрывает волна жара, и я покорно принимаю ласки Рагнара. Кажется, не будь мы на крепостной стене, его вряд ли бы что-то остановило. Но внезапно становится невероятно ярко, а со всех сторон слышны шипения тварей и радостные крики. «Что это?» Рагнар отстраняется, но хорошо, что поддерживает, а то я к своему стыду понимаю, что растаяла в его руках настолько, что колени подгибаются. «Эх, Мира, не умеешь ты выбирать мужчин. Один в туалете с кем-то, а этот — ошейник». Рагнар притягивает к себе за талию и ведет вниз. Ощущение бесплатного приложения к князю совсем не доставляет удовольствия, поэтому я пытаюсь оттолкнуть его, но ледяной лишь сильнее прижимает к себе. Нам навстречу идет почти точная копия Рагнара с хрупкой темноволосой девушкой. Что-то в ней притягивает внимание. Но, видимо, только мое, потому что Рагнар буквально гипнотизирует светловолосого мужчину, а потом отпускает меня только для того, чтобы с размаха ударить его кулаком по лицу. На мгновение мне кажется, что удар Рагнара должен свалить кого угодно, в том числе и этого мужчину. Но тот, будто марионетка, умудряется остановить себя в наклоне, а потом и вовсе замахивается и бьет Рагнара в челюсть снизу. Я даже готова за него испугаться, если бы не тот факт, что он тоже лишь слегка мотнул головой, а потом зарядил ответку. Они осыпают друг друга ударами так быстро, что я даже не успеваю заметить, как движутся их кулаки. «Крис!» — девушка, что шла рядом с мужчиной, отбегает в сторону, чтобы не попасть под удар. «Перестаньте! Вы с ума сошли?» Я с ней полностью согласна и тоже отхожу на пару шагов, чтобы не оказаться случайной жертвой этой невероятной и, как мне кажется, беспричинной драки. Похоже, это тот самый брат, которого неоднократно недобрым словом поминал Рагнар. Им хоть бы что. Обмениваются ударами, рычат друг на друга. В какой-то момент тот, что Крис, уходит вниз и пытается подсечь Рагнара, но тот угадывает маневр. Следующая атака оказывается неудачной, и теперь оба мужчины валяются в снегу. «Кристер!» — снова зовет девушка. «Господи, ты нормальный? Хочешь снова короля разозлить?» Рагнар хмыкает. «Я в упор не понимаю, при чем здесь король?» Ледяной встает и находит меня взглядом. Затем победно смотрит на тоже поднявшегося противника и ухмыляется. «Боишься расстроить папочку?» По помрачневшему выражению лица Криса, я понимаю, что новой драки не избежать. «Разве что необходимостью хоронить одного из близнецов», бросает тот, и они снова начинают мутузить друг друга. «Нет, ну нормально!» — возмущается девушка, что пыталась их остановить, а после подходит ко мне и добавляет тише. «Нет, с меня хватит. Я думала, только у моего мозги замерзли, но, похоже, это семейное». Теперь окончательно убеждаюсь, что они родственники. «Значит, Крис тоже ледяной дракон?» Также тихо отвечаю девушке. Мне кажется, у этих ледяных огненный характер. Наконец я нашла того, кому могу пожаловаться на князя. Интересно, эта девушка невеста или родственница Кристера, раз она неформально с ним разговаривает? Или они просто одурели, сидя по разным концам страны, кивает она. Кристер потащил меня на юг к брату. Знаешь, что они сделали в первую очередь? Правильно, попытались друг друга убить. Думаю, дело в Кристере. Он маньяк. Нет, не только в нем, качаю я головой. Наверное, действительно семейное. Боюсь представить, что будет, если встретятся все братья. Сочувственно смотрю на девушку. Если Кристер такой же, как Рагнар, то тяжело ей приходится. Меня Катя зовут. Представляется девушка, затем смотрит на валяющихся в снегу драконов и качает головой. «А ты? У меня такое чувство, будто мы где-то виделись». «Меня словно током бьет. Не ожидаю услышать имя из моего мира здесь. Смотрю на Катю и первое время не знаю, что сказать. Я Мира, Мирослава. Ты тоже одна из тех, кого занесло в этот мир?» «Да», — она улыбается, забывая о драконах. «Почти неделю назад. Тебя тоже?» А потом мы хором выдаем «Грёбаный кролик!» Мне становится легче и радостней от того, что я встретила человека из своего мира. Мы почти перестаем обращать внимание на драку и, перебивая друг друга, расспрашиваем о жизни в нашем мире и о том, как нас угораздило. Взахлёб рассказываем каждая свою историю. Жалуемся на характер ледяных, не боясь быть непонятыми или понести последствия. «Жуть тут холодно!» — Катя растирает плечи. «Может, пошли в форт?» С опаской кашусь на Рагнара. Драка подходит к концу, противники тяжело дышат, сверлят друг друга взглядами и обмениваются редкими тяжелыми ударами. «Меня пока никто не отпускал», — нехотя признаю я. «А из-за этого далеко уйти не получится». Я оттягиваю ворот и показываю ошейник. «Кошмар! Это он нацепил?» Катя поджимает губы и с осуждением смотрит в сторону драконов. «Кристер тоже собирался. Не знаю уж, насколько он был серьезен, но на второй день у меня появилось это». Она стягивает варежку и оттягивает рукав, показывая золотистый узор, обернувший запястье правой руки. «Сперва Крис собирался вытянуть из меня все силы на такие вот фонарики», — кивает на Светоч. «Но потом что-то пошло не так, и вот я оказалась его истинной». «И что это значит?» — спрашиваю я, поражаясь, как легко она об этом говорит. «Ничего хорошего», — вздыхает Катя. «Это значит, что он не отвяжется. Везде меня найдет и никуда не отпустит. Представляешь?» Он смог найти меня, когда я упала в ледяную реку, хотя был вообще не пойми где. Я бы не стояла сейчас тут. Она прикусывает губу и снова смотрит на драконов. Рагнар тоже меня сразу нашел, как только я попала в этот мир. И когда сбежала, но на меня напали твари хаоса. Он появился очень вовремя, но все это я могла объяснить совпадением. «Ладно», — хмыкает Катя. «Тяжело это признавать, но надо их как-то отвлечь. Есть предложение? Может, споем?» «В лесу родилась елочка», — ухмыляюсь невесело я. «Хм, а идея-то неплоха», — одобрительно кивает Катя. «Но вообще есть более действенный способ, но он более рискованный, и, возможно, будут жертвы. Из плюсов наши мальчики точно перестанут бить друг друга по лицу и другим важным частям тела». «Какая?» Осторожно спрашиваю я. «А слушаться и уйти?» «Подходишь и целуешь любого мужика. Какой тебе нравится?» Катя оглядывается. «Ну, а я просто постою и окажу моральную поддержку. Идет?» Я с сомнением смотрю на Рагнара, увлеченного противостоянием с братом. Оглядываюсь в поисках любых мужчин. Есть парочка солдат, но они благоразумно держатся подальше. Мне сложно представить, что это вообще сработает. Да, он разозлится, что я ушла, когда заметит. А других способов нет, уточняю я. Наверное, есть, но это самое действенное и веселое. Впрочем, ладно, нет так нет. Катя пожимает плечами, оглядывается и неожиданно хмурится. Видишь того лысого, который в замок идет? Я тоже поворачиваю голову, но не понимаю, что ее встревожило. По полю недавней битвы ходят солдаты, оттаскивают раненых, поглядывают на дерущихся драконов, но никому из них не хочется умирать в попытке вмешаться. «Там чертов жрец!» Катя опускает подбородок, коротко смотрит на Криса, но так и не зовет его, а сама направляется к воротам. «Нужно выследить этого гада! Зуб даю, он снова что-то замышляет!» Я остаюсь стоять, но не выдерживаю и решаюсь идти с Катей. Интуиция подсказывает, что эта бойкая девушка сейчас во что-то вляпается. Рагнар увлечен дракой, и я должна успеть вернуться, надеюсь. Катя на полпути оборачивается и довольно громко говорит. «Крис, Рагнар, мы в замок! Идемте!» Драконы, само собой, не реагируют. «Я должна была попытаться», — разводит руками Катя. «Плюс, в случае чего, виноваты будут они. Мы же предупреждали». Жрец скрывается за массивными дверями входа в форт. Мы торопимся, чтобы не потерять его. И тут сильный порыв ветра ударяет нам в спины. Позади слышится хлопанье огромных крыльев и звук удара чего-то большого о землю. Я медленно оборачиваюсь и вижу то, чего и боялась. Два ледяных дракона стоят позади. Смотрю на Рагнара и сталкиваюсь с его холодным, гневным, пробивающим до дрожи взглядом.